Глава 22. Это все она. Дорога стелилась перед Валерием извилистой серой лентой, и он смотрел вдаль с мечтательной улыбкой, чувствуя себя триумфатором, въезжающим на своей золотой колеснице в покоренный город, который отныне безраздельно принадлежал ему. Он даже не выругался, когда автомобиль в очередной раз подскочил на выбоине, и дробный стук рулевой рейки напомнил о необходимости ремонта. Губы Валерия еще шире растянулись в улыбке от мысли, что скоро он сменит эту колымагу на новенький внедорожник, такой же статусный и роскошный, как у Аркадия Львовича. А может, даже еще лучше. Ну и, само собой, он на этом не остановится, квартиру тоже поменяет. Ему давно приглянулся элитный жилой комплекс «Серебряная долина» в центре города с его дизайнерскими домами, с видом на парк, утопающий в соснах, на реку и мост, переливающийся неоновой подсветкой по ночам. Вот достойная декорация для его новой жизни. Квартиры в этом комплексе были одними из самых дорогих в городе. Но на банковском счете Натальи после развода с первым мужем осела кругленькая сумма, хватило бы и пятой части, чтобы счастливо зажить в роскоши. Вот только эта дура предпочитала свою унылую трешку в доме советской постройки, где окна выходили на шумную городскую магистраль, из-за чего их никогда не открывали, и во двор, вечно запруженный машинами, куда почти не заглядывало солнце. Теперь ее время вышло. Настал его черед распоряжаться деньгами. Наконец-то все препятствия, стоявшие на пути к ним, устранены. Наталья к этому моменту уже должна отправиться в мир иной, а от возможных наследниц он избавился заранее. Вначале, еще полгода назад, во время празднования их с Натальей свадьбы, Валерий свел в могилу Виталину Витальевну, ее приемную мать, подмешав той в еду львиную дозу лекарственного препарата, который она принимала от давления. Это был рискованный шаг, но Валерий действовал осторожно, время от времени, потянувшись за какой-нибудь закуской, незаметно подсыпал порошок из раскрытой капсулы ей в салат, а для того, чтобы притупить ее бдительность, предварительно добавил в ее стакан с лимонадом добрую порцию рома. На руку ему сыграло то, что его несостоявшаяся теща увлеченно общалась с гостями, часто покидая свое место за столом. Идеальное убийство, которого никто не заметил, даже врачи. Валерий не очень-то надеялся, что у него все получится с первого раза, и был готов повторить опасный трюк с лекарством спустя некоторое время после свадьбы. Но, судя по всему, у Виталины Витальевны было настолько слабое здоровье, что, скорее всего, она вскоре померла бы и без его помощи. Этим он какое-то время тешил себя, пытаясь заглушить слабый, но назойливый голос совести, зудевший по ночам, когда ему не спалось. Ну а Эва, эта маленькая дрянь, теперь кормит червей на чертовых болотах. Валерий планировал разделаться с ней чуть позже, однако она не оставила ему выбора, ведь если бы Наталья поверила в ее болтовню и подала на развод, он, скорее всего, не получил бы ни копейки. Все имущество, не считая автомобиля, как и крупные суммы денег на счетах, принадлежали жене еще до брака. И хороший адвокат мог легко доказать, что ничего из этого не подлежит разделу, поэтому Валерий здорово перенервничал, когда услышал, как Эва рассказывает матери о его романе с Ларисой. Денежки едва не уплыли из его рук, а ведь он шел к ним таким долгим и трудным путем. Пришлось заткнуть рот этой балаболке, несмотря на риск, ведь жена могла застать его на месте преступления. В этом случае он был бы вынужден расправиться и с ней тоже, после чего ему вряд ли удалось бы избежать подозрений со стороны полиции. Но спасибо Ларисе. Она подсказала ему, что и как делать. Лариса всегда его выручала. Где бы он был без нее? Так и прозябал бы в заброшенной ветхой лачуге, стоявшей на отшибе деревеньки, затерянной среди болот в сотнях километрах от города. Куда забрался, скрываясь от кредиторов? А может, кредиторы уже нашли бы его и утопили в тех болотах? На его счастье, Лариса их опередила. Тогда-то он с ней познакомился. Для него до сих пор оставалось загадкой, почему он привлек ее внимание, когда брел по сельской улице, направляясь в магазин за очередной порцией горячительного. Небритый, нечесанный и понурый. Она, вся расфуфыренная и надменная, проезжала мимо на смешной крошечной машинке, лениво перебирая руль пухлыми пальчиками с красными в цвет автомобильного кузова ноготками и невнятно мурлыкала что-то под музыку, лившуюся из динамиков. За ней через всю улицу тянулся пыльный шлейф. И Валерий, отфыркиваясь, проводил ее враждебным взглядом. Вдруг она притормозила, приоткрыла дверцу и окликнула его. Полагая, что дама явно не здешняя и попросит подсказать дорогу, он не спеша приблизился к ней и, сфокусировав рассеянный взгляд на ее шикарных огненно-рыжих волосах, собранных в высокий хвост, остановился в ожидании вопроса. Однако вместо этого она неожиданно предложила подвести его. В первый миг он оторопел и смутился, как подросток, хотя от скромности никогда не страдал. Внутренний голос, пробившийся сквозь хмельной туман в голове, подсказал, что забулдык вроде него просто так не подвозит, а значит, надо ждать подвоха. Какое-то время Валерий раздумывал, глядя на нее, и вдруг ее рыжий хвост, взметнувшийся от ветра, представился ему путеводным факелом. Усмотрев в этом знак судьбы, он сел в машину, да не просто сел, а бесцеремонно плюхнулся на переднее сиденье, чтобы скрыть внезапно охватившую его робость. И ведь никогда в жизни он не робел перед женщинами. «Ведьма», — мелькнуло у него в голове, и с тех пор он все больше утверждался в этом мнении. Уж слишком много вопросов возникало у него к Ларисе, а ее ответы были туманными, и после них вопросы только множились. К примеру, когда он поинтересовался, каким ветром ее занесло в этакую глухомань, она ответила, что приезжала в соседнюю Камышовку навестить отца. Но позднее Валерий специально порылся в интернете и узнал, что в той деревне давно уже никто не живет. Несколько лет назад помер ее последний житель, древний старик. Точнее, даже не помер, а был зверски убит. Какой-то сумасшедший зарубил его топором. История показалась Валерию любопытной и странной, но это дело его не касалось, и он не стал вникать в подробности. Главное, он выяснил, Лариса ему солгала, и смысла выпытывать у нее правду не было. Она бы придумала что-нибудь другое. В конце концов, каждый имеет право на свои тайны, так считал Валерий, и если вновь ловил ее на вранье, виду не подавал. Лариса привезла его к себе домой, в малогабаритную двушку, расположенную в спальном районе, и они прожили вместе пару месяцев. А потом, когда он, находясь под наплывом романтических чувств, подогретых изрядной порцией спиртного, предложил ей сходить в ЗАГС и оформить отношения. Она огорошила его, заявив, что если уж он действительно хочет ее осчастливить, то должен жениться не на ней, а на одной хорошей и очень обеспеченной женщине, чьи деньги помогут им обоим поправить материальное положение. «Я показывала ей твое фото, и она готова с тобой познакомиться. Смотри, не подведи меня», — добавила Лариса таким тоном, что Валерий не посмел возражать. Да и в лачугу на болотах ему возвращаться совсем не хотелось. Его супругой стала Кристина, мать Тарасика. Вскоре после свадьбы она погибла в автомобильной аварии, которую, как Валерий догадывался, каким-то образом подстроила Лариса. Поначалу его потряхивало от этих мыслей, и, находясь в состоянии шока, он даже намеревался сообщить о своих подозрениях в полицию, но вовремя одумался. Рыжая ведьма наверняка выкрутится, ведь не она будет наследовать имущество погибшей. А вот ему придется туго, если полиция начнет под него копать и всплывут его старые грешки. Наследство, оставшееся после Кристины, было солидным. Лариса давно знала о том, что Кристине после развода с первым мужем, родным отцом Тарасика, досталось приличное состояние и мечтала добраться до этих денег, потому и свела с ней Валерия. Только из-за этого он ей и понадобился. Но Кристина, словно предчувствуя свою скорую гибель, незадолго до аварии написала завещание, поделив наследство поровну между Тарасиком, которому тогда только исполнилось 4, и Валерием, но с одним условием. Валерий мог вступить в права наследования лишь после того, как Тарасик достигнет совершеннолетия, в противном случае, если ребенок по какой-то причине не доживет до этого дня, доля Валерии вместе с долей Тарасика должна была отойти детскому дому. Узнав об этом, Лариса пришла в бешенство, жутко сквернословила и кричала, что она угробила на это дело несколько лет своей жизни. Потом, немного успокоившись, она с воодушевлением заявила: «Ну ничего, у меня на примете есть еще одна курица, которая снесет для нас золотые яйца, и на этот раз я не позволю ей оставить меня с носом». Так в жизни Валерии появилась Наталья и ее дочь Эва. И вот из-за Эвы все вновь чуть не рухнуло. А застав жену и падчерицу беседующими у ворот дома после отъезда скорой и услышав то, о чем они говорят, Валерий едва сдержался, чтобы не придушить обеих прямо на месте. Взяв себя в руки, он увел их в дом, а сам отправился в гараж под предлогом, что собирается подкачать шины в автомобиле. Уединившись там, он набрал номер Ларисы. В тот момент она еще ехала в скорой вместе с Аркадием и Митей, поэтому не могла говорить и перезвонила ему спустя час, в течение которого он места себе не находил, бросаясь на стены гаража, как тигр на прутья клетки. За это время в голове Валерия созрел гениальный, по его мнению, план, заключавшийся в том, чтобы избавиться от жены и падчерицы и при этом защитить себя железобетонным алиби. Однако без помощи Ларисы этот план был бы обречен на провал, а она нашла в нем множество слабых мест и усовершенствовала его до идеала, добавив несколько важных пунктов. Согласно первому из них, Валерию следовало уговорить Наталью выпить на ночь двойную дозу снотворного. Сделать это было несложно. Жена последовала его примеру, когда он притворился, что принимает таблетки, сославшись на то, что иначе не уснет. Позже он выплюнул спрятанные под языком капсулы, а глубокой ночью отправился в спальню Эвы, не опасаясь быть застигнутым врасплох женой, которая заснула беспробудным сном. Правда, Эва заставила его испугаться, открыв глаза в тот момент, когда он склонился над ней, но закричать она не успела. Его руки сомкнулись на ее горле, и с губ Эвы сорвался лишь сдавленный стон, сменившийся предсмертным хрипом. Следуя очередному пункту плана, добавленному Ларисой, Валерий должен был сломать Эве шею, но у него не хватило духу. Да и зачем ломать, если он увидел, как у девчонки закатились глаза? Он не сомневался, что она мертва, поэтому решил пренебречь этой неприятной процедурой, опасаясь, что хруст ломающихся позвонков будет потом еще долго звучать в его ушах, отравляя жизнь. Валерий натянул на бездыханную Эву черный пакет для мусора размера XXL из полиэтилена повышенной прочности, а затем отнес ее в гараж и разместил на заднем сиденье квадроцикла. Туда же он положил заранее приготовленную лопату, а сверху прикрыл все тентом. Заводить двигатель Валерий не стал, оглушительный рокот в ночной тишине мог не только нарушить сон жены, подкрепленный снотворным, но и перебудить соседей, несмотря на немалые расстояния между домами. Вытолкав квадроцикл из гаража, Валерий покатил его к лесу, периодически останавливаясь и подруливая. Он двигался так до тех пор, пока не удалился от дома на пару километров, а потом сел за руль и помчался сквозь ночной лес к чертовым болотам. Спрятать тело в тех краях тоже было идеей Ларисы. Полицейские и поисковые группы уже прочесали этот район и вряд ли вернутся туда в ближайшие дни, рассудила она, в очередной раз восхищая его своим острым умом и смекалкой. Когда воздух потяжелел от сырости и наполнился гнилостными запахами, возвещавшими о близости чертовых болот, Валерий сбавил скорость и начал присматривать подходящее место для тайной могилы. Отыскав прогалину между деревьями, он остановился и принялся за дело. Вначале аккуратно снял несколько пластов дерна, чтобы потом вернуть их на место и тем самым скрыть вспаханный участок земли. А затем начал торопливо рыть вглубь, разрубая острием лопаты толстые корни. Где-то в глубине леса ухала сова, вызывая у него приступы паники. Ему чудилось, что кто-то окликает его издалека хриплыми, предостерегающими возгласами, словно пытается помешать, догадавшись о его преступном замысле. Сова все не унималась, и Валерий, углубившись в землю по пояс, решил, что этого хватит. Он вернулся к квадроциклу, подхватил тело Эвы, упакованное в полиэтиленовый мешок. И в этот момент она застонала, От ужаса его мороз продрал по коже. Ноги предательски подогнулись, и он выронил свою ношу, а потом, схватив лопату и повернув ее плашмя, пару раз ударил ею по мешку, целясь в то место, где, судя по очертаниям, находилась голова. Потом он замер и стоял так минут пять, тяжело дыша и глядя на мешок у своих ног, прежде чем решился вновь поднять его и сбросить в яму. С трудом собрав остатки мужества, Валерий завершил свое черное дело, запрыгнул в квадроцикл и на предельной скорости понесся прочь, довольный тем, что половина плана была успешно выполнена. Теперь ему предстояло встретиться с Ларисой и забрать у нее записку, которую она написала якобы от лица Эвы, подделав ее почерк. Когда Лариса, беседуя с ним по телефону, предложила внести в план пункт с этой запиской, Валерий возразил, что Наталья сразу распознает подделку. Лариса заверила его, что, будучи учительницей, проверявшей тетради Эвы в течение нескольких лет, вполне способна написать пару строк таким же почерком, как у нее. И не только родная мать, но даже экспертиза не заметит разницы. Записка должна была отвести от Валерия подозрения, создав иллюзию того, что Эва ушла из дома сама. И ведь получилось. Однако Валерий ужасно трусил, встречаясь с Ларисой посреди ночи в окрестностях больницы. Ведь если бы кто-то заметил его там и впоследствии сообщил об этом полиции, то записка бы ему уже не помогла. Поэтому он хотел отказаться от этой затеи, но Лариса вновь убедила его. «Это займет всего пару секунд. Я выйду за ворота и позвоню тебе. Ты проедешь по дороге мимо меня и, не останавливаясь, заберешь записку. Главное, не забудь надеть шлем. По-моему, тут нет вообще никакого риска». Валерий согласился с ней, но, проезжая мимо больницы на рокочущем квадроцикле, который был единственным автомобилем посреди ночной улицы, он чуть не умер от страха. Его сердце колотилось, как у загнанного зайца. Зато этот рискованный маневр принес ему неоценимую пользу. Когда Наталья, проснувшись утром, обнаружила исчезновение Эвы, а затем нашла записку, и у нее и мысли не возникло, что текст может быть написан чужой рукой, а Эва могла покинуть дом не по своей воле. За пару часов до этого Валерий успел вернуться в дом и занять свое место в кровати рядом с женой. Уснуть ему, конечно, не удалось, но, услышав, как Наталья кричит о том, что Эва пропала, он притворился, будто только что проснулся, растерянно моргал, усиленно тер глаза и то и дело ее переспрашивал. По ее мнению, эту роль он сыграл вполне убедительно, да и позже, когда приехала полиция, держался уверенно, чувствуя себя вне подозрений. Потом они с Натальей весь день колесили по лесам на квадроцикле в поисках Эвы. Конечно же, безрезультатно. Валерий старался держаться как можно дальше от чертовых болот. Ему не составляло труда изображать тревогу, ведь он действительно тревожился из-за Тарасика, которого уже почти не надеялся найти. Сам Тарасик его абсолютно не интересовал, ведь он приходился ему не родным сыном. Дело было в завещании, составленном матерью Тарасика. Похоже, что с этим наследством придется распрощаться навсегда. Но Валерий не собирался упускать возможность получить другое от Натальи. Правда, ему еще предстояло немало потрудиться, но на следующий день он прекрасно со всем справился. А ведь до последнего боялся, что не сможет. Еще и этот скелет, так не кстати найденный Митей в подвале. Вернувшись с Натальей из леса, Валерий обнаружил, что дом снова наводнен полицейскими. Нечего было и думать о том, чтобы реализовывать план в подобной обстановке. Однако к утру все разъехались, а Митю выманила из дома Лариса. Она позвонила ему из больницы и попросила приехать присмотреть за отцом вместо нее. Дальше события развивались как в кино. Валерий предложил Наталье съездить в город и проверить квартиру, высказав предположение, что Эва могла затаить на него обиду и отправиться домой, никого не предупредив. Жена согласилась, но никуда не поехала и осталась в гараже, обездвиженная с помощью армированной липкой ленты. Ему пришлось повозиться, когда он ее обматывал. Важно было сделать все так, чтобы на теле жены не осталось синяков, иначе полицейские не поверят в версию с самоубийством, которую Валерий собирался выдвинуть впоследствии, заявив о том, что у его жены якобы накануне случился нервный срыв, и она грозилась покончить с собой, потеряв надежду найти дочь. Но даже если полиция заподозрит, что Наталья была убита, едва ли Валерию грозит оказаться в роли главного подозреваемого. Ведь в тот момент, когда он выехал из дома, жена была еще жива. Сейчас, спустя 2 часа, с ней, скорее всего, все кончено. Лариса, наверное, уже успела уничтожить улики, сняла с нее скотч и стерла с кожи липкие следы. Скоро она вызовет полицию, и судмедэксперты определят время смерти его жены. Размышляя об этом, Валерий прибавил скорость, намеренно превышая предельно допустимое значение, так как знал, что где-то здесь установлена камера, которая должна зафиксировать факт нарушения. Он миновал уже несколько таких камер и всюду отметился подобным образом. Это должно было стать неопровержимым доказательством того, что в определенное время он находился на расстоянии более 100 километров от поселка Чернолучья и от своей жены, поэтому не мог убить ее. Ему оставалось выполнить последний пункт плана — набрать в телефоне номер Натальи. Вызов должна принять Лариса, но сама она говорить не станет, вместо этого поднесет к динамику свой телефон и воспроизведет на нем звуковой файл с заранее записанным Валерием фрагментом разговора, где его жена произносит: «Привет, дорогой». Затем Валерий скажет, что связь пропадает, пообещает перезвонить попозже и отключится. Этот аудиоспектакль предназначался для того, чтобы убедить следствие в том, что Наталья была еще жива, когда Валерий попал в объектив камеры, превысив скорость на въезде в город. Железобетонное алиби. Спасибо Ларисе. Как же ему повезло, что она вытащила его из забытой Богом деревни, а заодно из долговой ямы. Теперь, благодаря ей, он станет настоящим богачом. Вновь размечтавшись, он представил, как перед ним открывается дверь лучшей квартиры в Серебряной долине. Как струится в бокале дорогое вино, как отступают в небытие все эти годы безденежья, страха и унижений, когда он был вынужден подстраиваться и притворяться хорошим мужем и отцом. Наконец-то он начнет жить для себя и сможет ни в чем себе не отказывать. Вдали у обочины замаячило ярко-зеленое пятно — жилет гаишника. Полосатый жезл взметнулся в воздух, приказывая остановиться. Валерий чертыхнулся, но не слишком злобно. Такая мелкая досадная помеха не могла омрачить его ликование от предвкушения новой счастливой жизни, которая скоро наступит. Плавно съехав на обочину, он остановился и опустил стекло. Гаишник, молодой парень с безучастным, скучающим видом, склонился к окну и козырнул. «Добрый день, ваши документы». Валерий невозмутимо протянул ему права и техпаспорт, и пока гаишник изучал их, поднял лицо к солнцу, довольно щурясь, как сытый кот. В его голове хороводом безмятежных бабочек кружились приятные мечты, и ни о чем другом он больше не мог думать. «Превышаете, гражданин!» Равнодушно констатировал гаишник, разглядывая бумаги. «Придется составить протокол». «Виноват, извините». Валерий развел руками, изображая сожаление. «Неприятности в семье, волнуюсь очень, вот и спешу». Инспектор как-то странно хмыкнул, оторвался от документов и посмотрел куда-то в сторону, на дорогу. А потом случилось то, отчего у Валерия кровь застыла в жилах. Из-за поворота, завывая сиренами, вылетели 2 полицейских автомобиля. Поравнявшись с ними, они одновременно прижались к обочине, заблокировав машину Валерия с обеих сторон. Оттуда, хлопая дверцами, выскочили люди в бронежилетах с решимостью на лицах, не оставлявших сомнений в том, что это задержание. Валерий вжался в спинку кресла, сердце заколотилось где-то в горле. Мелькнула шальная мысль: а не выскочить ли из машины и дать стрекача? Но он не успел даже дернуться. Дверца рядом с ним распахнулась, чьи-то сильные руки выдернули его наружу и швырнули на капот. Горячий металл обжег ему щеку. «Валерий Сергеевич Костриков!» Прозвучал над его ухом жесткий официальный голос. «Вы задержаны по подозрению в покушении на убийство своей жены Натальи Павловны Костриковой». В голове Валерия зашумело, а мир вокруг мгновенно потускнел. Слова полицейского слились в неразборчивый гул, а затем потонули в вое сирен. Его подняли, заломили руки за спину, защелкнули на запястьях наручники. Перед глазами Валерия проплыло лицо того самого молодого гаишника, который его остановил. Теперь тот смотрел на него с нескрываемым отвращением. Валерия начали заталкивать в салон полицейской машины. Чувствуя, как земля уходит из-под его ног, он рванулся, что было силы, заорал. «Я ни в чем не виноват! Это все Лариса придумала!» «Ваша соучастница уже дает показания», — процедил один из оперативников. Чистосердечное признание смягчает наказание, и она решила воспользоваться этим преимуществом. Вы можете последовать ее примеру. Но я правда не виноват. Она меня чем-то опаивала, а потом внушала свои безумные идеи. Она ведьма, точно ведьма, говорю я вам. А она утверждает, что все идеи были вашими, и вы отправили на тот свет как минимум двух человек, свою первую жену и мать второй жены, так и не успевшую стать вашей тещей, потому что вы отравили ее прямо на своей свадьбе. «Вот же рыжая гадина!» Прохрипел Валерий себе под нос, задыхаясь от бессильной злобы. «Неужели она действительно предала его? Немыслимо!» Ему хотелось верить, что он видит кошмарный сон, который скоро закончится, но холод металла на запястьях не оставлял надежд на это. Валерия втолкнули в салон, и дверца захлопнулась за ним, отсекая от мира, который только что казался ему таким прекрасным и безоблачным. Машина тронулась, унося его прочь от города, от Серебряной долины и от моста с неоновой подсветкой. Все эти мечты остались в прошлом, так и не воплотившись. Впереди, затмевая солнечный день, проступал жуткий образ тюремной камеры, соткавшийся из застрявших в памяти обрывков кошмарных сновидений, часто мучивших его по ночам. Вонь и холод, которые он почувствовал, казались ему не воображаемыми, а реальными, дотянувшимися до него сквозь стены, заборы и километры дорог. «Я не виноват, это все она! Она!» Тупо повторял Валерий, перекрикивая гул мотора, но ему больше никто не возражал.